занятых в военной промышленности. Среди них оказался Легре. В самом начале войны его отправили на юг. Возле Тулузы он охранял мост, по которому когда-то проходила узкоколейка. Ветку давно упразднили, и мост порос желтым душистым кустарником. Но пункт числился в списках военного округа, и 2 месяца Легре глядел на лужайку с пятнистыми коровами. Он много передумал за это время. Вспоминал ту войну. Аргонский лес, сапы, лазареты. Как будто это было вчера. А недавние события казались ему тусклыми, призрачными. Между 2 бойнами прошел 1 день. Тогда они думали, что люди поумнели, рассчитаются с виновниками войны. Одни верили в Вильсона, другие повторяли «Ленин! Ленин!». Если бы тогда им сказали «через 20 лет снова». Легре тосковала Жозет. Так и не суждено ему узнать счастье. Летом они решили пожениться, присматривали квартиру, а теперь конец. Отца Жозет арестовали. Она уехала в Безансон к сестре, пишет короткие грустные письма. Ночью, глядя на частые звезды юга, Легре вспоминал Жозет и уныло громко зевал. На заводе он не нашел своих старых друзей. Мишо и Пьер были на фронте. Вечером Легре отправился на розыски, заходил в кафе, где собирались товарищи. Побродил вокруг закрытой библиотеки, поехал в Монруш, потом в Вильжиев. Он никого не встретил. Одних арестовали, другие прятались. Легре был одинок, растерян. Он не знал, что делает партия, и это было как слепота. С ненавистью он отбрасывал газеты, которые писали, что коммунисты — предатели, что русские сражаются на линии Зигфрида, что Морис Торрес убежал в Германию. В Тулузе говорили, будто выходит «Юманите», печатает в подполье, но как ее раздобыть? Рядом с Легре работали новички. Они подозрительно на него поглядывали, уж не подослан ли полицией. Легре терялся от своей оторванности, от вынужденного бездействия. Это продолжалось 4 дня. На 5-й его арестовали. Он провел ночь в крохотной камере. Кого только там не было. Политические и сутенеры, немецкие эмигранты и евреи из Польши, остряки, которых схватили за анекдот об аперитивах Даладье или о любовных похождениях Тесса, обыватели, поплатившиеся за панический вздох, молока не будет или призовут 17-летних. Утром Легре повели на допрос. Комиссар Невиль входил в масонскую ложу и не боялся говорить, что предпочитает Эдуарда Эрио Эдуарду Даладье. Для полицейского это было свободомыслием. Невиль знал, что Легре — один из руководителей коммунистической организации Сена. Если Легре отступится, это произведет впечатление. Газета напишет: «Еще один прозревший. Тесса оценит рвение Невилля. Покаявшийся стоит 10 грешников». И Невиль был отменно любезен. Предложил Легре сигарету. «Я чиновник», — начал он, — «и не имею права высказывать мои убеждения, но верьте мне, я не фашист. Я искренне радовался победе Народного фронта. Мы тогда думали, что это прочный союз. Случилось иначе. Впрочем, теперь не до борьбы партии. Все французы должны объединиться. Вы коммунист, но вы француз. Вы были ранены на войне. Я не могу вас рассматривать как изменника». Он ждал, что скажет Легре. Но Легре молча мял кепку и оглядывал стол, заваленный синими папками. «Что же вы молчите?» «Не знаю права, что сказать». «Вы сами сказали». «Я был коммунистом, но я остался». «Я понимаю ваше упрямство. Оно продиктовано благородными соображениями. Не хотите изменить товарищам. Но, мой друг, теперь не до щепетильности. Вы были игрушкой. Вас обманывали, говорили о патриотизме, призывали бороться с фашистами —